34. Не оставь меня. Я сбегаю к берегу, останавливаюсь и прислушиваюсь снова. Не предай меня. Бен, Бен! Одновременно шепчу и кричу я. Меня нагоняет Виола. Твой Бен, да? Я жестом велю ей замолчать и слушаю, пытаюсь отделить рев реки, птичье пение и собственный шум, пытаюсь различить за всем этим гвалтом. «Не оставь меня». «На другом берегу», — говорит Виола и бросается по мосту через реку, громко топая по доскам. Я бегу за ней по пятам, обгоняю и слушаю, слушаю, и смотрю, смотрю, смотрю и вижу. Там, в густых кустах, на берегу. «Бен! Это правда, Бен!» Он стоит, согнувшись за кустами, одной рукой опирается на ствол дерева и настороженно смотрит, кто это бежит по мосту. Вот я уже близко. Его лицо внезапно смягчается, шум раскрывается широко-широко, как объятие, и я лечу через кусты прямо в них, едва не сшибая Бена с ног. Мое сердце выворачивается наизнанку от счастья. Шум ослепительно яркий, как целое небо, и все будет хорошо. Теперь все точно будет хорошо. Все будет хорошо. Это Бен. Он крепко стискивает меня в объятиях и говорит только «тот». А Виола держится в сторонке, чтобы не мешать. И я обнимаю его, обнимаю, обнимаю. Это Бен. Ох, боже всемогущий, это Бен, Бен, Бен. «Да, это я», — говорит он и смеется, потому что я сейчас выжму весь воздух из его легких. «Ух, как же я рад тебя видеть, тот!» «Бен», — говорю я, отстраняясь и глядя на него, «мне некуда деть руки, поэтому я хватаю его за грудки и трясу, что есть мочи». Вроде бы так мужчинам полагается выражать любовь. «Бен!» Он кивает и улыбается. Вдруг вокруг его глаз пролегают складочки, и я уже вижу начало истории, которая вот-вот появится в шуме. «Киллиан?» — спрашиваю я. Он ничего не говорит, лишь показывает мне шум. Вот он бежит к догорающей ферме, внутри которой остались не только приспешники мэра, но и Киллиан. Бен горюет. До сих пор очень горюет. «Ой, нет!» Мое сердце уходит в пятки, хоть я и догадывался, что произошло на ферме. Догадываться и знать — все-таки разные вещи. Бен снова кивает, медленно и грустно. И тут я замечаю, какой он грязный, тощий, будто не ел неделю, и на носу у него запеклась кровь. Но это по-прежнему Бен, который умеет читать меня лучше всех на свете, и его шум уже спрашивает меня о Манче, а я уже показываю ему, что стряслось. И тут из моих глаз наконец-то брызгают слезы, и он обнимает меня, и я плачу, по-настоящему плачу от горя по моему псу, Киллиану и прежней жизни. «Я его бросил!» — рыдаю я, кашляя и шмыгая носом. «Я его бросил!» «Знаю», — говорит Бен. «В его шуме уже отдаются мои слова. Я его бросил!»